Анастасия, расскажите, пожалуйста, а какая должна быть модель общества? На сегодняшний день существует же много форм государственно-политического устройства, управления обществом, политических режимов, идеологий. Правда, когда начинаешь внимательно изучать каждую отдельно взятую идеологию или такую форму, понимаешь, что все построено на животинке, не по-человечески. Если где теорию красиво и расписали, то на практике, судя по историческим событиям, получилось, как в той пословице, а расписали на бумаге, да забыли про овраги. Ригден, да потому что все, что ты перечислила, построено на политике, то есть на управлении, власти, безраздельном господстве политиков и жрецов над обществом. Ты не замечала, что даже слова прописывают отдельно «государство» и «общество». Причем государство рассматривается как политическая надстройка над обществом, господство власти над народом. Взгляни на этимологию происхождения слова «государство», например, в русском языке. Государство – это владение государя. Древнерусским словом «государь» обозначался как конкретный человек, обладающий властью, так и договорная формула, например, «господин Великий Новгород». Это слово связано с «господарь». Так называли владельца, хозяина, князя-правителя. А у персов в Древнем Востоке было еще более точное определение – «владелец овец», «госпандар». А знаешь, как произошло слово «политика»? Анастасия. Ну, насколько мне известно, от греческих слов «политика» – «техне» – «искусство руководить государством». А дальше одни ссылаются, что эти слова, в свою очередь, произошли от греческих слов «поли» – «много», «техне» – «искусство», «ремесло». Другие, что от греческого слова «полис», которым древние греки называли свои города-государства. Ригден, этот ответ вполне предсказуем. Данную информацию внедряет сознание человека благодаря многим учебникам и книгам. Но давай углубимся в детали. Откуда древняя Греция получила такую форму управления обществом, да еще с самоназванием высшего должностного лица в древнегреческих полисах – архонт? Из Древнего Рима, из этого еще только формирующегося в те времена опорного гнезда жрецов-вольных каменщиков, которые как раз и занимались тем, что учреждали религиозные культы, формы управления обществом для своих целей, создавали ремесленные цеха и так далее. Откуда у греков появилась такая форма правления, как демократия? От греческого слова «демос» – «народ», «кратос» – «власть», то есть «власть народа». Оттуда же, откуда у римлян появилась республика, от латинских «res» – «дело» и «publicus» – «общественный», «res publica» – «общественное», «общее дело». Все эти формы правления разрабатывали жрецы вольных каменщиков – архонты и популяризировали их среди народов через публичных лиц. Ты думаешь, почему при этих так называемых народных формах правления, политических режимах, коими сегодня в мире является республика и демократия, сами народы фактически отстранены от управления своим государством. Хотя на бумаге все красиво прописано, в законах учтены методы коллективного принятия решений, включающие равные возможности, наделение граждан личными и политическими правами и свободами и так далее. А на деле самая настоящая оккупация местными и центральными жреческими и политическими элитами органов управления народной власти и их произвол. Эти самоназначенные элиты чуть ли не в открытую делят между собой общенародное достояние, эксплуатируют людей, пренебрегая их интересами, и используют ресурсы государства в своих или клановых корыстных целях ради банальной наживы. А массы при этом, как всегда, кормят обещаниями от выборов до выборов. На практике же идет обыкновенная подковерная борьба финансово-политических групп, полуфеодальных князьков и серых кардиналов, борющихся за расширение сфер влияния, то есть своей кормушки. Такое происходит во всем мире и в первую очередь в цивилизованных государствах. То же касается и идеологических моделей политической власти, например, того же либерализма, от латинского слова «liberalis» – «свободный», с его реализацией индивидуальных свобод, и социализма, от латинского слова «socialis» – «общественный», основанного на публичных идеях социальной справедливости, свободы, равенства и тому подобное. Я уже не беру агрессивно направленные идеологии, политические режимы, формы власти, основанные на единоличном правлении, тирании, монархия, или власти меньшинства, олигархии, аристократия. Так почему такое явление имеет место в современном мире? Да потому, что все это изначально разрабатывалось на двух стимулах управления массами – вере и страхе, по законам материализма, а точнее животного разума, в угоду низшим инстинктам человека, его приземленной самости, где провозглашенные на бумаге духовные цели служили и служат до сих пор лишь прикрытием для фактической безраздельной власти политиков и жрецов. Поэтому и сегодня все только говорят об идеальном, гуманном человеческом обществе. Но создает ли его кто реально, на практике? Да и сама постановка вопроса о создании идеального общества неизменно связана не с обществом как таковым, а с тем, какая именно будет форма государственной власти над тем обществом при сохранении той же самой глобальной системы управления народами, все теми же жрецами и политиками. Анастасия, это точно. Любая власть для людей – это постоянный выбор из двух зол. Ригден, верно. Так вот, вернемся к слову «политика». Слово «полис» происходит от итальянского «полица», означающего расписку, договор. Архонты же большие любители запускать свои проекты под словами с двойным смыслом. Считая себя посредниками между богами и людьми, архонты спроецировали жреческую модель управления на общество, точнее, на ту часть общества, которая под тем или иным причинам не была подчинена их религиозной власти. Например, охватывало бы народы, которые проживали в других странах, верили только в своих местных богов, имели иную культуру и так далее. Слово «политика» было образовано ими от двух греческих слов – от «поли» – «много» и «теос» – «бог». И означало не что иное, как власть многих богов над обществом. Оттуда и пошли местные башки, политики, подчиняющиеся системе власти архонтов. Неудивительно, что сегодня многие страны живут по англосаксонскому, а также континентальному праву, которые являются одними из распространенных мировых правовых систем. Но в свое время основой для их создания послужило именно римское право, разработанное жречеством в Древнем Риме. Свод законов 12 таблиц и другие жреческие документы для управления народами, прописанные в лучших традициях животного начала. Анастасия. Ну да, поэтому, как говорят в народе, политическое право, как и религиозное, всегда карательно. А вообще печально, конечно, что мировое общество живет согласно правилам, которые устанавливают архонты под их агрессивными знаками. Ригден живет так, потому что люди на самом деле не ведают, кто и как ими управляет. Они ведают, потому что глубоко не вникают в эти вопросы. Если люди поинтересуются мировой историей или хотя бы геральдикой, на средневековой латыни «heraldus» — «глашатай» — «наука о гербах», то им откроются глаза на весьма любопытные факты, на которые они раньше просто не обращали особого внимания. В частности, если рассмотреть штандарты, флаги, гербы княжеств, городов, государств, которые, как правило, разрабатывали подопечные архонтов и подсовывали несведущим правителям, то можно увидеть в них знаки и символы, воздействующие на подсознание и активирующие животное начало в человеке. Все это есть и сейчас, и так же, как и раньше, предназначается для негласного влияния на сознание людей. Достаточно обратить внимание на официальную символику современных стран мира, их центральных и местных органов государственной власти, министерств, ведомств, служб, на символы, нанесенные на денежные знаки различных валют мира. Это же в основном кресты, пометка блокировки передней сущности, знаком или символом, чаще всего царской атрибутикой земной власти в виде короны. И акцент на животном начале, я имею в виду боковых сущностей человека, которых в основном изображают в виде тех или иных агрессивных зверей по бокам от центрального символа. Достаточно взглянуть, сколько гербов помечено знаками и символами вольных каменщиков, начиная от городов и стран, заканчивая международными организациями и корпорациями. Лук и стрелы, вместе и по отдельности, топор, серп, молот, меч, шпаги, огнестрельное оружие, циркуль, лев, леопард, дракон, орел, фригийский колпак, оливковая ветвь, еврейское жречество. Я уже не говорю о наличии во многих случаях определенной числовой символики в виде звезд 6, 13 и так далее. Эти агрессивные знаки применяются в публичной атрибутике, предназначенной для массового тиражирования. То есть люди часто видят и используют ее, воспринимая как должное в документах, на зданиях, одежде, в средствах массовой информации и так далее. Их воздействие на психику человека подобно капле, точащей камень. Они подсознательно стимулируют животное начало, агрессию, пробуждая низшие инстинкты. А в результате все это способствует нарастанию напряжения в обществе, подобно газу метану в шахтном забое. В определенный момент достаточно высечь искру, то есть спровоцировать агрессию в определенной массе людей, чтобы целое государство захлестнуло волной насилия и необратимых разрушительных последствий, точнее, предсказуемых неминуемых последствий. Но вся эта схема тайного управления народами работает до тех пор, пока большинство людей о ней не знает. Архонты используют любые возможности, чтобы поставить на подконтрольной территории свои знаки и символы, так сказать, свои клише. Причем все это делается по-тихому, с формальным участием народа в подобных обсуждениях. Решение, как правило, принимается узким кругом чиновников, а для широкой общественности сочиняется очередной опус, что именно эти символы и знаки очень значимы для жителей данного города или государства с точки зрения истории, философии, культуры этой местности. Причем в этом вопросе иногда задействуются ученые, которым дают задание обосновать именно такое мнение и никакое другое. Но что я хочу сказать по этому поводу? Если сами люди, независимо от чьего-то мнения, станут интересоваться историей своей страны, своего народа, символами и знаками, если они будут расширять свой кругозор и в этих вопросах, подходя к процессу познания ответственно, с позиции наблюдателя от духовного начала, то их трудно будет обмануть, ведь речь идет о крае, где жить им и их детям, внукам. Другими словами, когда люди будут знать правду, то они сами наведут порядок на местах, ведь основная сила в большинстве, в самом обществе, а не в кучке приспешников, жрецов и политиков. Анастасия, получается, архонты сделали себе из мировой политики рычаги контроля над мировым обществом, а из государств, как таковых, инструменты насилия над народами и средства обогащения для себя и подконтрольной им кучки власть имущих марионеток.